Глава 3. Я сидел в мягком кресле и мирно, насколько это можно в таких условиях, беседовал с Берей и Канарисом. Из-за высококачественных стимуляторов и, может быть, определенной доли адреналина, никаких болей после ранения я не чувствовал и мог контролировать ситуацию вполне адекватно. Именно в этот момент я понял, что испытываю по-настоящему огромное удовольствие от такого рода общения. Ведь мои собеседники были очень незаурядными людьми. Я даже не воспринимал, что именно сейчас в этой комнатке решается судьба всего мира, всего мирового порядка. Само присутствие здесь адмирала Канариса уже превращало встречу в натуральный аттракцион. Видимо, и советская, и германская сторона наконец-то пришли к каким-то договоренностям, и в них фигурирует и мое мнение. Поэтому Берия и притащил главу Абвера на сверхсекретный объект. Обидно было, что мы с Лаврентием Павловичем просто не согласовали свои позиции, и я считал это серьезной недоработкой, поэтому приходилось импровизировать на ходу. Но чуть позже, поняв общую мысль всех переговоров, я наконец-то смог рассмотреть весь замысел советского руководства. После гибели Гитлера, так хорошо инспирированной англичанами и кем-то из высшего руководства СС, в Германии начались разброты и шатания. Кому примкнуть? Особенно эти метания с паническими завываниями стали проявляться на фоне натуральной военной катастрофы на Восточном фронте. В данный момент все повисло в каком-то неустойчивом положении. Несмотря на имеющуюся в наличии у советских войск систему подпространственной переброски, темп наступления начал спадать. Сказывалась огромная протяженность фронта, общая усталость войск, элементарный снарядно-патронный голод и дикий дефицит бронетанковой техники, что существенно снижало эффективность ударов Красной Армии. Да и немцы стали пуганными и выработали определенную тактику, которая не помогала победить, но нашим войскам существенно осложняла жизнь. Сейчас, когда у них в тылу появлялись крупные мобильные соединения русских, они устраивали настоящие укрепрайоны и, как могли, стягивали на себя максимальное количество войск, а при случае наносили и контрудары. И тут как раз наши системы не сильно-то и помогали, потому что именно противник диктовал, где и как будем воевать. Получалось, что на участке наступления целого фронта возникало 15-20 укрепрайонов, на блокирование и последующее уничтожение которых нужно было привлекать весьма серьезные силы. Отвлекалась ударная авиация, дробились средства усиления в виде тяжелых танковых и артиллерийских полков, которые, как ужаленные, метались от одного очага сопротивления к другому, тратя драгоценное время и моторесурс. Формально фронт был прорван и представлял собой мешанину из наступающих и окруженных частей, но скорой победы все еще не предвиделось. Заводы, вывезенные за Урал, начали только-только давать продукцию, и ее катастрофически не хватало для полного обеспечения нужд фронта. Получалась парадоксальная ситуация. Возможность разгромить противника была, а вот сил уже не хватало, даже при привлечении войсковых формирований из Сибири и Забайкалья. Немцы прекрасно это понимали и как могли тянули время, оставляя на убой отдельные части вермахта, которые должны были умирать в укрепрайонах, задерживая глобальное зимнее наступление Красной Армии. И в такой ситуации мы ничем в этом плане помочь не могли. Наш мир был разрушен, и запустить в производство хоть какую-то необходимую для СССР продукцию – не имели возможности. Но тем не менее, мы осуществляли не столько военную, сколько разведывательно-информационную поддержку РККА, благодаря чему своевременно обнаруживались аэродромы базирования немецкой истребительной и штурмовой авиации, склады ГСМ, железнодорожные узлы и сопутствующие им склады. И все это планомерно, без особой суеты, методично уничтожалось, доламывая всю систему логистики немцев на Восточном фронте. Сложилась парадоксальная ситуация. Противник дрался, потому что не мог отступить, и, несмотря на отсутствие снабжения, сдаваться не собирался. 3 февраля 1942 года советские войска вышли к окраинам Смоленска, и там развернулась грандиозная битва за город, чем-то напоминающая Сталинград нашего мира. В городе образовалась сборная солянка из множества частей немецкой группы армий «Центр», и нашелся умный генерал, который все это организовал и превратил старинный русский город-крепость в действительно настоящую крепость, которую не только с наскока, но и планомерным штурмом пока взять не удавалось. С помощью портала была переброшена крупная группировка под Могилев, и в течение 3 дней ожесточенных боев город был взят, что привело к серьезным предпосылкам по окружению смоленской группировки противника. На юге наши войска, двигаясь на Киев в районе Борисполя, почти недалеко от того самого района, где был наш плацдарм, столкнулись с ожесточенным сопротивлением, и там тоже требовалось проведение ротации войск. Судя по тому, чем при перебросках заполнялся большой транспортный зал с установкой, сейчас основной упор делался на ускоренную переброску грузов, а не войск. Разрушенная во время зимнего контрнаступления железнодорожная инфраструктура не позволяла качественно и в полной мере снабжать наши войска. И это тоже сказывалось на темпе наступления. Но, несмотря на все трудности, Красная армия наступала и била врага. И настороженная, угрюмая безысходность и страх в народе сменились уверенностью в скорой победе. Самое интересное, что со временем роль порталов как транспортной системы стала уменьшаться. Советские командиры быстро учились воевать, и завоеванное господство в воздухе и глобальная радиофикация войск позволили уже самостоятельно бить врага и продвигаться на запад. Всем, хоть немного разбирающимся в военном деле, было ясно, что блицкриг провалился, и сейчас стоит вопрос в том, как быстро Красная армия выйдет к довоенным границам и куда потом она двинется в первую очередь. В немецком генштабе это понимали лучше всех, и разговоры о желательном заключении перемирия на фоне возрастающей паники и возни за высшую власть в Рейхе возникали все чаще. И всем было ясно, что на Олимпе власти в Германии больше вес будет иметь тот, кто либо уговорит и остановит разбушевавшегося русского медведя, который уже встал на задние лапы и, раскрыв клыкастую пасть, нацелился на Европу. Несмотря на явный англофильский настрой генералитета, в широких кругах немецкого офицерского корпуса, особенно среди тех, кому удалось побывать на Восточном фронте и вернуться оттуда живым, бытовало мнение, что лучше замириться с этими восточными варварами. Но существовала очень серьезная проблема, ради разрешения которой и были направлены несколько дипломатических миссий. И эта проблема состояла в плане ОСТ и в том, что германские оккупационные власти уже успели натворить на захваченных территориях и как немцы обращались с советскими военнопленными, которые тысячами умирали в концлагерях от голода, холода и побоев. На прощение таких преступлений никто не рассчитывал, а основные виновники – высокопоставленные функционеры партии ИСС как раз сейчас занимали высшие посты в Рейхе. Надежду на союз с англичанами и американцами никто не питал. Как они умеют воевать чужими руками, все прекрасно знали и расценивали заключение такого альянса весьма невыгодным для Германии. Однозначно, в таком случае основные сражения также развернутся в европейской части СССР, и, соответственно, вся тяжесть войны все равно падет на вермахт, а всю прибыль снова заберут себе островитяне, которые для вида пришлют несколько дивизий, чтобы обозначить свое присутствие. Поэтому сейчас началась тихая вражда в верхних эшелонах власти. И несмотря на англофильские настроения генералов, уже многие склонялись к заключению сепаратного мира с советами. Особенно это проявилось, когда стало известно об активных контактах Дучи и Микадо с советским правительством. Но как раз именно в этот момент основным препятствием стала проблема геноцида советских граждан, и в качестве козла отпущения, а может как раз и главного виновника, командование вермахта решило выставить СС с Гиммлером во главе. Естественно, это не укрылось от всевидящего ока Гейдриха, и в Берлине по которым регулярно гадила тяжелыми бомбами летающая сверхзвуковая зверюшка русских под названием «Белый лебедь», нарастала напряженность, и СС, и руководство вермахта стягивало в столицу верные части. Даже Кригсмарине отметилось. Но Рейдер, прекрасно осознающий, что по большому счету именно его ведомство никак не отметилось перед русскими в уничтожении мирного населения, просто выжидал. Канарис, несмотря на свое англофильство, как самый информированный по пришельцам из будущего, сделал ожидаемый выбор и пошел на самый близкий контакт, как в нашей истории в 1942-43 напрямую договаривался с руководителями английских и американских спецслужб о сепаратных переговорах и совместной деятельности против СССР. Но тут мы сумели показать настолько мощное воздействие, что ему хватило ума понять, куда все движется, и что Германия отгребет по-любому. Учитывая налаженные контакты, Совет высших генералов вермахта направил Канариса для ведения переговоров, и между ними и руководством СССР была заключена договоренность о прекращении огня и выводе всех немецких войск с территории Советского Союза. Причем условия были достаточно жесткими. Выводятся войска, но вся автомобильная, бронетанковая техника, артиллерия и другие материальные ценности остаются на местах и передаются Красной Армии. Выводится только личный состав с личным оружием и все. При этом были прописаны новые принципы разделения Европы и Азии между Германией и СССР. И тут Советский Союз основательно нарезал себе дополнительных территорий, даже больше, чем в нашей истории. Даже Финляндия попадала в зону протектората СССР с последующей аннексией. Большая часть Польши, ну и много другого, что как-то приводило страну к границам Российской империи на момент 1914 года. Выслушав все это, я действительно зауважал и Сталина, и Берию, которые сумели так перевернуть ситуацию в свою пользу. Но главным было то, что в данной ситуации спасались миллионы людей, которые должны были погибнуть в 1942-1945 годах в оккупации, угнанные на работы в Германию и при освобождении этой чертовой Европы, которая ничего этого помнить не хотела и считала советских воинов-освободителей оккупантами. Неблагодарные твари. Пусть теперь будут постоянно жить под каблуком прусского сапога и воспевать свою счастливую долю без очереди проходить в душегубные камеры концлагерей и рабами пахать на благо Рейха. Но все это будет, если власть в стране захватит определенные силы, которые считают экспансию на русский восток огромной ошибкой. Все это мне спокойно, под молчаливое одобрение Канариса, рассказывал Берия. Я слушал и не мог понять, зачем же все-таки сюда привезли Канариса. Разные мысли быстро проносились у меня в голове, и я начал делать выводы. Раз адмирал здесь, значит решение принято и есть однозначная договоренность, но также есть и вопросы. Господин адмирал, у нас проходила информация, что вы были некоторое время изолированы во внутренней тюрьме Главного управления имперской безопасности, так сказать, стали именным гостем Гейдриха. Но вас выпустили, и, наверное, не просто так. Какие договоренности у вас с СС? Вы же прекрасно знаете, что у нас к Гиммлеру и всем этим специалистам по концлагерям особое отношение. Берия блеснул стеклами пенсне и чуть-чуть подался вперед. И его этот вопрос тоже заинтересовал. Канарис изменил позу, но все так же оставался спокойным, и положение рук, ног, туловища однозначно показывало, что адмирал честен как никогда. Сразу видно человека, умеющего качественно врать на языке невербального общения. «Да, господин полковник». Мы уже давно совместно работаем с ведомством Гейдриха по вам и вашим соратникам, и он информирован не меньше, чем я. Мой визит и мои полномочия санкционированы не только Советом генералов, но и некоторыми высшими руководителями партии, в том числе и являющимися офицерами СС. Но при этом вы знаете наше отношение к СС и ко всему, что связано с геноцидом русского народа. Я прекрасно вас понимаю и осведомлен о ваших пожеланиях. Но с другой стороны, германские войска не успели нанести тот вред, как в вашем мире, из-за которого вы с такой ненавистью относитесь к нам. Это ничего не меняет. Дайте догадаюсь. Вас отпустили для проведения переговоров относительно судьбы высокопоставленных офицеров СС, и, наверное, Гиммлер и Гейдрих тут не самые последние. Канарис согласно кивнул, сохраняя полное самообладание. Зато вы изменили историю и те потери вашей страны в этой войне, которую вы хотели избежать, не произойдут. Немецкие войска покинут территорию России, освободят всех заключенных и военнопленных. К вашему сведению, по моему личному приказу условия содержания советских граждан существенно изменились и соответствуют всем нормам Красного Креста. Господин полковник, все, что вы хотели, вы добились. И я не выдержал и невесело усмехнулся. Понятно, в чем дело. Сталин и немцы уже договорились, это факт. Теперь, учитывая, что мы являемся формально третьей стороной, немцы должны оправдаться перед нами, учитывая наш негатив к фашистскому режиму. Допустим, такой вариант и нас устраивает. Война всем надоела. И как показывает практика новейшей истории, чем глобальнее и кровопролитнее война, тем меньше позитивных результатов для любых стран-участниц она приносит. Это неоспоримый факт. Но что делать с вашими ястребами, которые желают объединиться с англичанами и американцами и начать совместное наступление на СССР? Германии не выгоден этот альянс. И вы сами прекрасно знаете, что восточный вектор устремлений фюрера был, так сказать, нафясанным. Он замолчал, давая возможность переварить свои слова. А я сделал вид, что согласился, и совершенно забыл про все наскоки тевтонов и их потомков на Русь. Сергей Иванович. Он в первый раз назвал меня на русский манер по имени-отчеству. Вы должны понять, что к власти в Германии пришли прагматики, и мы прекрасно понимаем, что дальнейшей конфронтации с СССР приведет к Германии к катастрофе. А может, вы тянете время? Мне кажется, тянуть время выгоднее вам, ведь тогда больше технических новинок из будущего будет воспроизведено на местной технологической базе, что, несомненно, существенно скажется на боеготовность Красной Армии. Ваше присутствие в нашем мире тоже возрастает. Мы совершенно случайно узнали про огромный субмарин из будущего, который побывало в Средиземном море, а сейчас ушла куда-то в Атлантику. Не буду лукавить, кажется, так у вас, русских, говорится. Он замолчал, потянулся к столику и изящно взял маленькую чашечку с кофе, бросив мимолетный взгляд на дорогущий кофейный аппарат, своим стальным блеском, выделяющийся на фоне всей вроде антикварной обстановки в комнате. Сделав маленький глоток, он поставил чашечку обратно. «Какой необычный вкус!» Посмотрев на меня и Берия, адмирал, убедившись, что мы оба ждем продолжения, заговорил. «Для нас не секрет, Сергей Иванович, что вы освоили энергию атома, и таша огромный субмарина, который сумела при встрече с английский крейсер под водой развить скорость больше 30 узлов и легко уйти от преследования, питается от этого источника энергии». И что это меняет? Я был неприятно поражен, что немцы знают про появление гепарда. Такой подводный крейсер способен существенно изменить расстановку сил на море, и если Соединенные Штаты попытаются влезть в войну в Европе против вас, то по нашим соображениям Их ожидает настоящая резня на морских коммуникациях. И Фолчи и стая Дёрница могут только мечтать о таких возможностях. Мы оценили наличие у вас самонаводящихся зенитных реактивных снарядов и торпед, и, естественно, очень не хотим с вами воевать. Это будет одной из форм самоубийства. Фифет не просто так с огромной точностью с высоты в 10 километров каждую ночь помпили Рейхстаг. Считайте, намек понят. Вы хотите нас убедить, что со стороны Германии Советскому Союзу больше ничего не угрожает? Да, именно это мне и поручили донести до вас. И договориться о непреследовании функционеров СС? Канарис вздохнул, давая понять, что эта миссия ему самому неприятна. Чтоб и спешать больших потерь и дальнейшей продолжений войны, вы должны согласиться. А чего вы меня просите? Это ключевой момент, на который упирал господин Сталин. Нам открытым текстом сказали, что план ОСТ никто прощать не собирается. Но еще раз повторюсь, если вы будете держаться жесткой позиции, война будет продолжаться, и нынешнее руководство Рейха, на которое оказывается огромное давление со стороны промышленной финансовой группы, связанной с американским капиталом, будет вынуждено выступить на стороне антисоветский альянс. О как! А вот и маленький ультиматум. Играют на нашем желании существенно уменьшить людские потери в этой войне. Допустим, вы правильно установили наши слабые точки, и сейчас на них искусно воздействуете. Тогда что делать с Англией, которая ни в коем случае не позволит нам заключить сепаратный договор, и недавнее нападение на мой кортеж – это прямое доказательство? Канарис спокойно, правда с сильным акцентом, проговорил, пристально смотря мне в глаза. «Если мы с вами договоримся, Сергей Иванович, то судьба Англии будет предрешена». Вот она, сладкая морковка, которой теперь у нас будут махать перед носом. Я повернул голову к Берии. Тот правильно понял мой взгляд и согласно кивнул. Решение принято, и руководство СССР согласно с такими условиями. Я опустил голову, обдумывая ситуацию. Тут разыгрывался какой-то непонятный сценарий, и мне и моей организации в нем отводилась весьма и весьма важная роль. Берия, видя мои колебания, решил вмешаться. «Сергей Иванович, то, что касается военных преступлений, будет разбираться особая комиссия, и все виновные в расстрелах мирного населения понесут заслуженное наказание». «Допустим, такое развитие ситуации меня устраивает. Что требуется от нас?» «Поддержка при вторжении и минимизация общих потерь». И я не удержался и усмехнулся. «Лаврентий Павлович, а наши войска тоже будут Англию штурмовать?» Берия снова блеснул пенсне в свете электрической лампочки. «Конечно, Сергей Иванович. Джентльмены давно нам покоя не дают и всегда готовы ударить в спину. Не стоит их жалеть». Я все еще не мог понять, куда они клонят, пока меня не озарило. Сразу после ранения был послан сигнал бедствия по всем нашим подразделениям, и, видимо, это произвело впечатление на руководство СССР. Все отряды одновременно начали выходить из боев. Самолеты, не слушаясь команд, уходили на аэродромы и так далее. Портал прекратил обслуживать нужды РКК, и множество войск и грузов ждали своей очереди. Может и подло, но мы не должны позволять на себя безнаказанно нападать. А ведь им нужна безоговорочная победа, и причем быстро. А без нас и нашей техники это может растянуться надолго. Хорошо, вашу позицию я понял. Мое мнение вы знаете. В таком случае у меня есть ряд условий. Мои собеседники переглянулись, Видимо, мое мнение и выдвижение моих условий в их планы не входило. Но Канарис с интересом уставился на меня. «Я вас слушаю, господин полковник!» Берия не удержался и поправил его. «Генерал-майор-адмирал, сегодня утром подписан приказ о присвоении полковнику Аргулову внеочередного воинского звания генерал-майор». Канарис оценил такой шаг. «Пострафляй, Сергей Иванович!» Видимо, адмирал только недавно начал экстренно учить русский язык, и часто я его понимал через слово. Но вот фразы он строил правильно, и говорил это о том, что речь ему ставил этнический русский. «Спасибо». «Так мы слушаем ваши условия». «Мы заинтересованы в стабильном существовании этого мира, и чтоб не произошло самоуничтожение действующей цивилизации. Как это произойдет, мы прекрасно знаем. Поэтому и выставляем свои жесткие требования в случае заключения подобного альянса. В первую очередь, это мораторий на 50 лет на разработку и производство оружия массового поражения, основанного на делении атома. Следующее. Запрет на разработку бактериологического, бинарного, генно-ориентированного оружия и других видов оружия массового поражения. А те, что есть, должны быть учтены. Установка жесткого контроля за различного рода сектами и масонскими организациями, недопущение их представителей на любые уровни управления и, главное, предотвращение глобальной экспансии радикального ислама, ограничение роли Ватикана на мировой арене, вплоть до ареста части финансовых активов. Это же касается финансово-олигархических наднациональных структур, ужесточение иммиграционного законодательства. Я смотрел на лица собеседников, но те оставались спокойными. Мои требования для них были понятны. Ладно, продолжим. Сейчас вам еще веселее будет. Полеты любых летательных аппаратов и груз на высоту свыше 100 км должны обязательно согласовываться с нашей службой воздушно-космического контроля. В противном случае любой нарушитель будет сбит. О! А вот это их зацепило. Я обратился к Канарису. «А вы думаете, адмирал, мы просто так в первую очередь ваш Пенемюнде разгромили?» Берия пристально смотрел на меня непонимающим взглядом. «Все, что я высказал, мягко сказать, противоречило нашим основным договоренностям, но он разумно промолчал, предполагая впоследствии получить разъяснение». Канарис, выслушав мои требования, опустил голову, анализируя услышанное. Причем многое он так до конца и не понял. «Я до конца не понял некоторые моменты и однозначный ответ дать не смогу. Мне нужно все это обсудить с моим руководством. Вы ведь предоставите ваши требования в письменном виде?» «Конечно». «Хорошо. Еще что-то?» «Нет, этого вполне достаточно, и по каждому пункту я готов дать свои пояснения». «Фи очень опяжите, Сергей Иванович». Сейчас, несмотря на его спокойствие и расслабленность, он был крайне напряжен. И он и Берия прекрасно понимали, что это фактически ультиматум, и нужно срочно проявить ситуацию. «Все вышеперечисленные факторы привели к краху нашей цивилизации. И если вы не хотите повторения такого сценария, то вы примете меры и согласитесь на мои условия». Сделав паузу, я продолжу. «Господин адмирал, я нисколько не питаю иллюзий относительно и Германии, и Советского Союза, а о САСШ и Англии, где за так называемой демократией стоят крупные финансовые группировки, имеющие многовековую историю, и говорить нечего. Поэтому война в явной и скрытой фазе будет продолжаться постоянно. Взаимная подрывная деятельность, финансирование оппозиции и возникновение так называемых локальных конфликтов логично и ожидаемо. Главное, не позволить всему этому перерасти в глобальный конфликт с массовым применением оружия массового поражения. Помимо этого, есть так называемая ползущая экспансия. «Я примерно представляю». «Нет, господин адмирал, вы плохо это представляете. Вот, например, ваша Германия конца этого века и начала следующего. Из-за так называемой толерантности и веротерпимости и слабо проработанному иммиграционному законодательству страну заполонили турецкие иммигранты, и Берлин, Гамбург и другие города превратились в мусульманские анклавы, где простым немцам нет места. Причем все приезжие живут на социальное пособие, ничего не хотят делать и только требуют все больших льгот и подачек. Получается, немецкое меньшинство вынуждено кормить огромную толпу нахлебников, которая не признает никаких законов, и при любой попытке это изменить начинаются волнения, переходящие в столкновение со слабенькой полицией, которой разрешено только арестовать, а чтобы стрелять на поражение, это запрещено. Вот и смотрите. На момент начала Третьей мировой войны Германия на 70% уже не принадлежала немцам и становилась радикальным исламским государством. То же самое Франция и Англия, где разнузданные негры избивают белых и кричат, что это их земля. Канарис с интересом смотрел мне в глаза, но не показывал никаких признаков волнения или возмущения. Но я знал, я чувствовал, что его это задело. «Я тихо уже и понятно. А чем вам помешали полеты выше 100 километров?» «Боеприпасы массового поражения и средства их доставки к цели». Больше объяснять не надо было. «Я вас понял». После таких ультиматумов уже разговор не клеился, и когда начали собираться, Канарис как-то странно посмотрел на Берию, и тот согласно кивнул головой. «Опа! А это что такое?» Но все оказалось проще. У Берии с Канарисом была договоренность, что тот может со мной поговорить наедине. Мы оделись и вышли на улицу, и стали прохаживаться с адмиралом по расчищенной дорожке. Он вроде как даже и не интересовался стоящим на площадке Ми-24, выкрашенным в зимний камуфляж, но я не сомневался, что профессиональный разведчик ничего не оставил без внимания. «Вы хотели что-то спросить, господин адмирал?» «Да, но сначала хотел уточнить насчет ваших условий». «Что именно вас смущает?» «Мне интересно, Сергей Иванович, чего вы добиваетесь? Доминирование России в мире? Но сами понимаете, что это нереально». «Конечно». «Так что же тогда?» «Мы изменяем исторические линии и отслеживаем влияние этих изменений на наш мир». Пауза. Адмирал задумался над моими словами, прекрасно понимая, что тут заложен более глубокий смысл. «Вы пытаетесь спасти свой мир?» «Да, только и всего. Просто не было бы таких катастрофических потерь у России в Первую мировую войну, во время революции и огромных потерь во Второй мировой, то не было бы и Третьей». «Тогда это много объясняет. А какая роль отводится в ваших планах Германии?» «Ну уж точно не мальчика для битья. Мы проанализировали все войны, которые были в Европе за последние несколько веков. И везде торчали ушки британских, а потом и американских банкиров. Вы правильно оценили, что и Англия, и САСШ уже упустили время, и любая попытка нападения, даже совместного, закончится для них плачевно. На себе вы это ощутили и сделали правильные выводы. По сути дела, Германии не оставили выбора или воевать с нами до последнего солдата и в любом случае потерять всю свою промышленную базу и весь флот, или вовремя остановиться. Вы же понимаете, что вас мы ни в коем случае не допустим до технологии из будущего». «Да, мы это понимаем». «И любые попытки договориться с нами в обход руководства СССР изначально обречены на неудачу». «Это мы тоже понимаем». Так в чем дело? Я бы хотел узнать, насколько вы ненавидите немцев. За что спрашивать не буду. Распространение информации о плане ОСТ дает сразу все понять. Но все же, что можно исправить? Знаете, адмирал, после войны в 45-м году Германия была разделена на два государства – ФРГ и ГДР. ФРГ – Федеративная Республика Германия – это образование на месте территории Германии, попавшей в англо-американскую зону оккупации. ГДР – соответственно, советская. После этого немцы были всегда хорошими и добрыми союзниками, в отличие от тех же поляков, чехов и остальных, типа славян. Но для этого понадобилось разбить немецкие войска и дойти до Берлина, где на развалинах Рейхстага советские солдаты оставляли свои подписи. Поэтому дружеских отношений не ждите. Но если будет достигнуто долгосрочное соглашение, мы со своей стороны готовы до последней буквы исполнять взятые на себя обязательства. Но при нарушении вашей стороной пунктов договора реакция будет быстрой, незамедлительной и жесткой. А жалости и политического словоблудия не будет. Это именно то, что я хотел услышать, господин генерал-майор. Мы молча прошли метров 50, когда Канарис задал волнующий его вопрос. «Скажите, то, что вы говорили про будущее Германии, про толпы негров на улице Берлин?» «Это все правда. Слово офицера. На момент начала Третьей мировой войны Европа прогнила до основания. Если хотите, вам подготовят аналитику. Насчет достоверности можете только гадать, но нам нет смысла врать». «Хорошо, вы очень обяжете, генерал!» Я промолчал. Мы прошли еще метров 30, когда адмирал задал, наверное, тот самый вопрос, ради которого он и устроил эту встречу. «Я получил ваше послание». «Пистолет?» «Да». «И что?» «Как я понял, вы намекнули, что имеете возможность путешествовать в другие миры». «Да, так оно и есть. Мы открыли проход в другое время». «Великий Фойта?» «Угадали». «Зачем вы это раскрыли?» «А чтобы вы знали, что в любом случае у нас в распоряжении есть ресурсы еще одного мира». «Я так и понял. Вы собираетесь уничтожить Германию?» «Как раз нет. Я собираюсь сохранить Россию». Он усмехнулся. «А как же революции и коммунистические идеалы?» «Я не коммунист, и вы мою позицию знаете. Чтобы ослабить два народа, их в течение века дважды стравливали в глобальной войне, что повлекло за собой колоссальные последствия, вплоть до потери национальной идеи. Мы этого не дадим сделать». «Поможете царю победить?» «Нет. Мы поможем царю, а если он не захочет, другому царю выйти из войны и России избежать революции». «А Германия?» «А Германия, если хочет, пусть воюет дальше. У нее сил хватит, чтобы на континенте задавить и французов, и англичан. Главное, чтобы в Россию не лезло». «Я понял ваши позиции. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы». Адмирал опять замолчал. «А вы, Сергей Иванович, меня опять удивили». «В чем именно?» «Я вас представлял простым офицером-боевиком, но вы оказались другим». «Ответственность и уровень решаемых задач. Приходится меняться». «Я теперь понимаю, почему Сталин со вас держится и не пытается заменить на кого-то более сговорчивый». Я сделал вид, что не понял, и однозначно не стал расспрашивать Канариса, который, видимо, что-то мне хотел сообщить под большим секретом. Нет, хватит. На такой вот немного двусмысленной ноте мы закончили свой разговор, и вертушка, взяв на борт двух высокопоставленных гостей, опять улетела в сторону Москвы. Я вернулся в усадьбу и, наплевав на все, просто завалился спать, зная, что скоро должен заявиться Берия, чтобы получить разъяснение. Засыпая, я улыбался, потому что знал, что самую главную задачу в этом мире я выполнил.